Глава 5. Корпоративные правила Яниса Пылдма. С утра у Веры Алексеевны снова не заладились взаимоотношения с миром. Снилось что-то гадкое. Проснулась и сразу почувствовала сквозь стену страх и враждебность. Это Юрий с мамой в кухне ее обсуждают. Боятся и взглянуть теперь. Ходят по стеночке. Вот и ладно. И вообще, они сегодня уходят на полдня. А чтобы не киснуть, займемся-ка мы лучше делом для головы и рук. Вскоре Вера сидела за любимой швейной машинкой «Зингер» и занималась любимым делом. Еще успевала краем глаза в раскрытое окно поглядывать. На дворе май, каштаны в старом дворе уже подставляют солнцу свежие зеленые ладошки со свечой цветком. Пенсионеры на лавочках еще не заседали с утра до ночи, лишь начали собираться кучками, ожидая солнышка и настоящего весеннего тепла. А в Одессе, откуда она только вчера вернулась, солнце припекает совсем по-летнему. Она с ранней юности любила заниматься шитьем. Ее всегда завораживал магический процесс превращения простого куска ткани в стильную одежду. Вера легко и быстро освоила технику шитья. Все эти строчки, оверлоки, снятие мерок. Она опытным путем научилась из какой-нибудь, на первый взгляд, неброской дерюшки создавать настоящий шедевр. Шила она, как это делала бабушка, не по выкройкам, а закалывая прямо на себе нужные выточки и складки. Для нее сам процесс шитья был не менее увлекателен, чем его результат. Во время работы с тканью, иголкой и ниткой у нее рождались весьма продуктивные мысли. И доктор Вера могла внезапно догадаться, как вести того или иного пациента. А иногда во время шитья успешно решались и сложные детективные задачи, подсунутые знакомыми. Доктор Лученко не играла на скрипке, как Шерлок Холмс, не выращивала орхидеи, как Ниро Вульф, не занималась японской гимнастикой, как Эраст Фандорин. Она шила. В этом можно справедливо усмотреть некое сходство с увлечением внимательной старушки мисс Марпл, которая вязала и считала петли. Видимо, шитье, это женское занятие, давало Вере возможность сосредоточиться, когда руки заняты любимым делом, а мысли блуждают в поисках решения очередной головоломки. А может, просто так уж устроен женский ум. Мужчина думает головой, а женщина всем телом. Сегодня Вера не взялась бы за шитье, никаких детективных загадок на горизонте не просматривалось. Да и настроение совсем не шитьевое. Но дело в том, что вышедшая замуж прошлым летом дочь Оля теперь будет венчаться. По всем житейским меркам, в ее молодой семейной жизни все складывалось хорошо. Муж Кирилл – чудесный парень, по профессии системный администратор. Несмотря на молодость, он уже опытный специалист, отлично разбирается в компьютерной технике и получает неплохую зарплату. Семья зятя живет в Санкт-Петербурге. Верены сваты – интеллигентные люди, преподаватели вуза. Юная невестка Олечка им нравится, впрочем, как и они ей. Было и главное – была любовь. Казалось бы, чего еще желать? Однако была одна маленькая заковыка. В прошлом году, когда Ольга с Кириллом поженились, они решили никакой свадьбы не устраивать. Поставив родителей перед фактом, молодые расписались в районном ЗАГСе, как последние хипари, в джинсах и майках. Потом попили пиво в своей студенческой компании в баре «Бульдог» и на этом свадебную церемонию закончили. Могла ли Вера, мечтавшая, как любая мать, увидеть свою единственную дочь в белом подвенечном уборе, оставить все как есть? Конечно же, не могла. Воспитанная родителями-атеистами, сама она тянулась ко всему, что связывает человека с Богом. Кто бы что ни говорил, но она смутно чувствовала глубинную, неограниченную религиозными обрядами, цивилизующую силу веры. В профессии своей доктор Лученко старалась исполнять заповедь о любви к ближнему с ее призывом к состраданию и пониманию. Поэтому и проявляла интерес к тому, кто эту заповедь сформулировал, не заботясь о версиях, был ли он смертным, человеком или богом, гипнотизером или целителем. И ей очень хотелось, чтобы жизнь дочери сложилась в браке лучше ее собственной. Постепенно она стала внушать мысль о венчании и молодым, веря в это церковное таинство, благословляющее союз двух любящих сердец. Ольге и Кириллу идея венчания понравилась. Разговоры про белое платье и фату, как про полный отстой, прекратились. И Вера Алексеевна стала шить дочери свадебное платье. Хотелось сотворить не просто нарядное платье, а нечто уникальное. Пусть у Оли нет мамы-богачки, чтобы купить готовый шедевр свадебного искусства, но зато есть мать-фантазерка. На аккуратно застеленном белой простыней полу лежал белоснежный батист. Монастырская работа. Так называется особо тонкая, искусно выполненная белая вышивка на хлопчатобумажном батисте. Этим изысканным шитьем, белым по белому, в прежние времена занимались монахини. Вера Алексеевна еще в прошлом году по секрету от жениха и невесты купила батист и отдала его одной знакомой, замечательной вышивальщице. И вот теперь перед ней красовалась вышивка. Белая гладь по белому полю подражала брюссельскому кружеву в насыпку. На тончайшей белоснежной ткани нежно проступали мелкие гирлянды, букеты с бантиками. Монограммы О и К, украшенные вензелями, были похожи на иней. Весь батист напоминал одновременно и зимний лес с мохнатыми лапами елей, и старинную хрустальную посуду, и ледяной узор на окне. Эх, Юдашкин и Зайцев, видели бы вы эту дивную работу, этот домашний кутюр от Лученко. Небось, попытались бы переманить к себе такую одаренную портниху-белошвейку. А нет. Недели высокой моды, последние тенденции, лучшие дома. Все это происходит в отдельно взятой квартире старого киевского дома. Здесь и сейчас. На старичке Зингере, все еще бодро покрякивающим всеми своими железными шестереночками, лапкой и редко ломающейся иглой. Трудно поверить, но именно на этой антикварной швейной машинке шьется подвенечный наряд. Иний и серебряная изморось, батистовое лебединое крыло и нежнейшая вышивка с белыми гирляндами и монограммами имен новобрачных шелком по белому полю. Зазвонил телефон. Дома уже никого не было, и Вера взяла трубку. «Слушаю». «Вера Алексеевна?» «Она самая, Константин». «Приятно, что узнаете». «Вера Алексеевна, я в двух словах, потому что убегаю и не могу долго разговаривать. Короче, приезжайте к нам в офис». «Для чего, позвольте узнать?» «Понимаете, у меня сейчас встреча с представителем Европейского банка реконструкции и развития». «Так встречайтесь». «Потом перезвоните». Вера положила трубку и вернулась к платью. Она взяла лист тонированного картона и принялась старательно, сверяясь с предварительными набросками, делать эскиз платья. Для этого заранее были приготовлены цветные карандаши и черный фломастер. Она полностью погрузилась в рисование, но тут вновь запел трелью домашний телефон. «Да, Вера Алексеевна!» Это снова был Бойко. Лученко глянула на часы и удивилась. Прошло почти 2 часа с тех пор, как он звонил, а для нее время за работой остановилось. «Ну что?» — перебила она его. «Освободились?» «Да. Пожалуйста, я вас прошу от имени Яниса Раймондовича и от своего, конечно, приехать к нам в Океан Импекс». «Что случилось?» «Понимаете, так не объяснишь. И потом мне некогда». Я еще не встретился с... «Уважаемый Константин Юрьевич, зачем вы звоните и отрываете меня от личных дел? И от своих тоже отрываетесь. Ведь вам некогда. Но позвоните, чтобы сообщить что-нибудь более интересное, чем то, что вам некогда. И поговорим. Всего доброго». Она посмотрела на свой эскиз. На рисунке перед ней был великолепный венчальный убор. Вера осталась очень довольна увиденным. Прорисовала цветными мелками крой и совсем уж собралась резать дивную материю, но тут, цокая когтями по паркету, пришел Пай. Песик решил полюбопытствовать, чем это таким интересным занимается на полу его хозяйка. Белолунный окрас спаниеля не противоречил батисту, а гармонировал с ним. Пай осторожно понюхал краешек ткани, потом улегся на нее и внимательно посмотрел на Веру своими большими, темными, как у восточного принца, глазами. «Только вас, ушастых, тут не хватало!» — проворчала хозяйка для виду. Пес вздохнул и положил голову на лапы, словно желая сказать, что на Батисте ему лежать очень удобно, и пусть Вера устраивается со своим шитьем как хочет, а лично он никуда уходить не собирается. «Ах ты ж хулиганская морда!» — рассмеялась женщина, схватила Пая за ушки цвета топленого молока и расцеловала прямо в морду. Убедившись, что он пришел в нужное время и в нужное место, спаниель перевернулся на спину и подставил живот, чтобы хорошо выдрессированная хозяйка погладила его и таким образом исполнила свой хозяйский долг. Тут снова зазвонил телефон. Пай вскочил и забегал вокруг него. Пришлось Вере подниматься и брать трубку. «Если это опять Бойко, то...» «Да, Вера Алексеевна, добрый день. Пылдма беспокоит». «Здравствуйте, Янис». «Что ж вы?» — укоряюще проговорил Янис. «Моих сотрудников обижаете». «Нажаловался уже?» «Ну, не то чтоб нажаловался. Я его попросил связаться с вами, потому что сам уезжаю на несколько часов». «Послушайте, Янис, вот вроде вы деловой человек, а размазываете манную кашу по столу. Нельзя ли без предисловий? Сразу к делу. Ваш Константин звонил мне дважды, только для того, чтобы сказать, с кем он встречается. А на мои вопросы не ответил. Теперь вот вы. Мне что, должно быть безумно интересно, куда и зачем вы уезжаете на несколько часов?» «Понял», — растерянно произнес Янис. «Исправлюсь. Нуждаемся в вашей профессиональной помощи и светлом уме». «Нет, с головой у нас все в порядке. А вот у компании в целом неприятности. Убийства происходят. Сотрудники компетентных органов обложили со всех сторон. Артема арестовали. В общем, без вас Океан Импекс дальше жить не может. Если конкретно, я вас очень прошу, проведите несколько тренингов, таких, как вы умеете, на любых условиях, и попутно помогите разобраться, что у нас происходит. Я знаю, вы подобное уже делали». «Ого», — сказала Лученко, — «тогда понятно. Хорошо. Я приеду к вам через полтора часа». «А что?» — решила Вера. «Это удачная мысль. Сейчас, когда перед ней маячит увольнение, вернуться к тренингам». Она аккуратно сложила недошитое платье и накрыла зингер старым деревянным футляром. Ровно через час и 30 минут она вошла в «Океан Импекс» и объяснила, кто ей нужен. Подошел Бойко и сразу повел ее в конференц-зал. Дескать, там удобнее разговаривать. Но Вера поняла нехитрый маневр менеджера. Впечатление хотел произвести. Действительно, интерьер свидетельствовал о том, что здесь работают не временщики, а люди серьезные. В мансарде на высоте 14 этажа зал парил над землей, как океанский или космический лайнер. Дух захватывало от обилия света и воздуха. Вера была не слишком искушенной в архитектуре. Все ей понравилось. Но она решила пока этого не показывать. Константин, не сводивший с гостьей глаз, провел ее через все три выхода на террасы, показал и курдонеры, маленькие садики размером с крохотную комнатку. Тут было царство сочной зелени. Цвели небольшие кустики сирени и крупные ароматные ландыши в продолговатых керамических ящиках. Можно было присесть на кованые скамейки к небольшим кофейным столикам. Принесли кофе, и Вера ожидала, что маркетинг-менеджер приступит к разговору. Однако он то и дело отвечал на звонки мобильного телефона, прикладывал трубку к уху и говорил что-нибудь вроде: «Мы размещали наш ролик внутри сериала «Пуаро», перед ним и после. Такова договоренность с каналом». «Нет, нам не интересно быть спонсорами концерта Забаштанского. Ну и что, что его поддерживают на самом верху? Нашему руководству больше нравится Паваротти. Вот когда пригласите Паваротти, мы с удовольствием проспонсируем». «Солнце мое, у меня сейчас времени нет, чтобы толком поговорить». «Ну, не капризничай. Как только освобожусь, сразу тебя наберу». «Да, мы будем участвовать в бренде года. Что нужно для аккредитации? Перешлите по факсу коммерческое пред...» После очередного звонка Вера встала и шагнула к выходу. Поэтому удивленный Константин Бойко прервал фразу на полуслове. «Вера Алексеевна, вы куда?» Она повернулась и посмотрела на него строгим докторским взглядом, как если бы он нарушал все мыслимые врачебные предписания. «У себя в клинике? Я давно завела правило. Как только пациент переступает порог моего кабинета, первым делом он отключает свой мобильник. Но отключите телефон или приходите со своими проблемами ко мне в клинику. Запись на прием заранее, за 3 дня».